притом и вправду не обделены впечатлениями жизни, но тем более, как в каком измерении могут сойтись и сравниться игровая стихия Любки и мучительный пристальный мир жидовки. Меж тем они родственны, родственны своей свободой. Пусть юношеские стихи свободны как бы первоначально, беспечно, еще не успев или не захотев уступить свою независимость установкам эпохи, а в стихотворении позднем, до жестокости жестком, прорвалась освобожденность, высвобождение из-под власти того, чему Смеляков обязался служить, возможно, больше из страха, чем из истинной убежденности. Но сам этот страх становился силой, переформировывающей душу. Судьба заложника, живущего в вечном страхе, что пленивший его хозяин как захочет, так и распорядится его жизнью. Эта судьба, что говорить, ужасна. Но заложник, сам себя сдавший хозяину и держащий раз навсегда данное слово не бежать из плена, держащий хотя бы и чувство достоинства, презирая продажность, к внешним мучениям добавляет еще и внутреннюю муку. Правда, поэзия, как говаривал Маяковский, присволочнейшая штуковина, пристранное дело. И вот из муки того, кто искренне подавляет в себе тягу к свободе, могут рождаться замечательные стихи. Евгений Евтушенко заметил, что в нежно любимом им Смелякове соединялись советскость и антисоветскость, хотя, вероятно, последнее слово стоило бы переиначить во советскость, во внесоветскость, в то, что существует помимо советскости, независимо от нее. Так обстоит дело в той поэзии, где отчет идет от Ахматова или Пастернака. Конкретно же Евтушенко имел в виду стихотворение «Петр и Алексей», в котором выяснялось, чья правда выше – державного деспота или его слабого сына, неспособного продолжать дело отца, в неспособности только и виноватого. Приговор предвиделся, но все же не был заранее предрешен, как велось в трибунальских тройках. Сам Смеляковский Петр, судья Алексея, терзался сомнениями, которые его очеловечивали. «Это все-таки в нем до муки, через чресло моей жены, и усмешка моя, и руки неумело повторены». Тут само это неумело попрек жене, не сумевши родить, кого нужно, и досада на сына, родившегося не таким, и, быть может, невольная попытка оправдать его, что взять с неумехи. Но, вот именно но, сомнения затем и явлены свету, дабы очеловечить сына-убийцу, предать трагического обаяния. Сам по себе жестокий выбор сомнению не подвержен. Но до боли души тоскуя, отправляя тебя в тюрьму, по-отцовски не поцелую, на прощанье не обниму. Рот твой слабый и лоб твой белый надо будет скорее забыть. Ох, нелегкое это дело самодержцем российским быть. А в финале не только ритуальный авторский жест. Уважительно я склоняюсь перед памятником твоим, но главное то, что выразительнее, ибо чувственнее, любого ритуала. Тусклый венчик его мучений, императорский твой венец. Яркость двустрочия подтверждает, сломленный, навсегда испугавшийся смеляков, не то чтоб совсем добровольно, но все же с участием разума и души выбрал сторону тех, кто его напугал и сломал, противопоставив державному деспотизму тусклый венчик собственных мук, больше того, унизив их и себя эпитетом «тусклый». Стихи страшные, запечатлевшие и почти воспевшие муку неправого выбора. Хотя, с другой стороны, да, неправого, но ведь муку. Много хуже для поэзии и поэта, когда нераздвоенность, юношески обаятельная в любке и сумрачно выстраданная в жидовке означала: поэт уступил свое «я», утопил его в «мы». Мы твоих убийц не позабыли, мы царю России возвратили. И вот звучит речь уже не трепещущего заложника, а его самоуверенного хозяина. Заложник перенял хозяйскую манеру, убедив себя в этом праве. Уйдя с испугу в тихость быта, живя спокойное тепло, ты думала, что все забыто и все травою поросло. Детей задумчиво лаская, старела, как жена и мать. Напрасный труд, мадам Ланская, тебе от нас не убежать. То племя честное, злое, тот русский нынешний народ и под могильной землею тебя отыщет и найдет. Еще живя в сыром подвале, где пахли плесенью углы, мы их по пальцам сосчитали, твои дворцовые балы. И так далее. Стихи вызвали, как говорится, неоднозначную реакцию, а троица пародистов Лазарев, Рассадин и Сарнов опубликовала пародию, сделав ее укоризненным эпиграфом строки Пушкина, обращенные к будущей мадам Ланской. «Исполнились мои желания, Творец тебя мне не спаслал, тебя, моя Мадонна, чистейшей прелести, чистейший образец». Пародия звучала так: «Царевых прихвостни лаская, балы и бламанже любя, не знала ты, мадам Ланская, что мы возьмемся за тебя. Взломавши склеп укромной лавры, тебя мы вытащим на суд, и даже пушкинские лавры тебя нисколько не спасут. Его постылых заблуждений каюсь вовсе не в укор. Он ошибался, бедный гений, но поумнели мы с тех пор. Потомки тульских Робеспьеров лишь мы назначены судить, кому отмерить высшей мерой, кого положено любить. Пускай смазливая канашка как бы добилась своего, была у Пушкина промашка, но мы поправили его». Пародия какая есть, такая и есть. Не о ней, собственно, речь, а о том, как и почему свирепо обиделся спародированный поэт. Одному из соавторов мне привелось с ним объясняться. «Я же хотел его от нее защитить», был аргумент Смелякова, то есть Пушкина от Натальи Николаевны, на что нельзя было не ответить. «А он вас об этом просил?» Вдобавок я не удержался от того, чтобы предложить собеседнику такую модель ситуации. Как, дескать, Пушкин, живи он сейчас, среагировал бы на подобный тон по отношению к своей Мадонне –